большим пальцем, Рауль легонько потер, словно дразня, один торчащий пик, и по телу Полли прокатилась волна такого чувственного удовольствия, что она не смогла подавить стон и ощутила настойчивую пульсацию внизу живота. «Ты очень отзывчива на мои ласки», — хриплым голосом произнес Рауль и резко отстранился. Не говоря ни слова, он встал с кровати и насмешливо посмотрел сверху вниз на распростертое тело. Полли почувствовала себя ужасно под этим взглядом. Остро ощущая свою наготу и беззащитность, она издала слабый крик протеста и возмущения. Перекатившись на живот, она подняла голову и посмотрела на Рауля. Пальцем зацепив пиджак, он небрежным жестом забросил его на плечо и направился к выходу. У самой двери он оглянулся, смерил молодую женщину ледяным взглядом и бросил: «Ты поняла, что я могу сделать тебя своей в любую минуту, когда пожелаю? И я сделаю это», — низким вкрадчивым голосом пообещал Рауль. «Ты ничего не сможешь сделать, если я сама этого не захочу. А я не захочу!» «Захочешь. Разве последние 5 минут не продемонстрировали тебе это весьма наглядно?» Рауль не имел снисхождения. «У тебя потрясающая способность безоглядно отдаваться страсти. После того, как я возьму тебя, ты будешь молить меня не покидать супружеского ложа». Полли была настолько опустошена и оскорблена его поступком, что просто молча смотрела на высокую фигуру. Жестокое унижение и намеренная демонстрация своей сексуальной власти превратили Рауля из совсем еще недавно желанного мужчины в отвратительного хищника, терзающего свою жертву. Ее ужаснуло, что всю ситуацию он заранее просчитал. Как же чужда подобная расчетливость открытой, импульсивной натуре Полли. «Завтра вечером за вами заедет машина. Мы летим домой», — небрежно бросил Рауль через плечо, покидая комнату. «Спокойной ночи, сеньора Зафортеза». Как сквозь вату слышала Полли его удаляющиеся шаги. Ее руки сжались в кулаки. Ей хотелось кричать от жестокого разочарования и боли. Как же она ненавидела Рауля, но еще больше она ненавидела себя. Когда он целовал ее, весь мир перестал существовать. Теперь все ее тело болело от неудовлетворенного желания. Глава 6. Полли удобно устроилась в кресле в просторном салоне личного самолета Рауля и подавила вздох. Луис мирно посапывал в специальной подвесной колыбельке, а Рауль все не появлялся. Она с любопытством рассматривала Ирену, молодую и очень привлекательную стюардессу, с явным нетерпением поглядывавшую в окно в ожидании Рауля. Жгучая брюнетка в своей элегантной униформе, она выглядела как топ-модель на подиуме. Несмотря на длительное ожидание, девушка демонстративно игнорировала присутствие жены своего босса. Когда раздался звук шагов по металлическим ступеням трапа, лицо Ирены расцвело улыбкой. Она сорвалась с места и бросилась навстречу Раулю. Полли с не меньшим нетерпением выглядывала в окно и прислушивалась к шагам в ожидании Рауля и совсем по-детски расстроилась из-за того, что не она, а брюнетка увидит его первой. «Извини, я задержался», — бросил Рауль без тени раскаяния, пересекая салон, чтобы посмотреть на спящего сына. Противным голосом, исполненным отцовской гордости и удовлетворения, он изрек: «Луис всегда такой спокойный. Ты просто не видел его другим. «Не далее, как сегодня, твой сын не давал мне спать всю ночь», — возмущенно воскликнула Полли. Рассмеявшись, Рауль уселся в кресло напротив нее, заставив Полли в первый раз посмотреть ему прямо в глаза. Напрасно она это сделала. При виде этого прекрасного лица, загадочно мерцающих глаз в ореоле густых черных ресниц, сердце предатель дрогнуло. Она понимала, что ее актерских способностей явно не хватит на то, чтобы изображать отчужденность или равнодушие, даже если она будет стараться изо всех сил. От этой внутренней борьбы ей стало жарко. Ногти вонзились в ладони, дыхание участилось, а глаза все равно не могли оторваться от его смуглого, ставшего таким знакомым, лица. «На ранчо все домочадцы придут в восторг от нашего сына. Теперь вся жизнь будет вращаться вокруг него», — с видимым удовольствием произнес Рауль. «Боюсь, что твои добровольные помощники избалуют его в конец, но твои ночи наверняка станут спокойными». Затем последовал краткий экскурс в историю того места, которое отныне будет ее домом. Огромное изолированное ранчо с обширными пастбищами для скота принадлежало семье Рауля вот уже несколько веков. Обычно там очень жарко, а в сезон дождей, который как раз наступил, еще и влажно.